Шаги на пути к решению траблов. Зайдя в квартиру, Котя сразу направилась к соседней двери и постучала. «Ларик, ты дома?» «Если можешь», — не успела она договорить, как дверь распахнулась, и парень в теплом спортивном костюме и вязаной шапке предстал перед ней, тяжело дыша. Из комнаты дохнуло холодом. «Ты чего делаешь?» Заглянув ему за спину и увидев открытое настежь окно, спросила Котя. «Тренируюсь». Ларик отодвинулся, продемонстрировав беговую дорожку, стоящую посередине. «Ничего себе!» – поразилась Котя. «На улицу лень ходить. Там одни олды бегают», – пояснил Ларик, закрывая окно. «На хаосе лучше». «Выморозишь всю квартиру?» – на правах старшей предупредила Котя. «До вечера зубами стучать будешь». «Она быстро нагревается», – махнул рукой спортсмен-надомник. «Я так второй год занимаюсь. Дорожка вообще вещь. Must have». «Скоро на золотой значок ГТО сдам, при поступлении зачтется, лишние баллы получу». «А куда поступать планируешь?» «Да всюду, где на программистов учат. Куда баллов хватит, туда и пойду». «А ты вообще как? Хорошо учишься?» — спросила Котя, уверенная, что выше тройки и четверки по пению тот оценок не видал. «Одна четверка пока. А остальные? Тройки?» «Ты чего? Пятерки?» Ларик сходу выдул пол-литровую бутылку воды и пояснил. «Литераторша тормозит. Я для нее вроде токсика. А сама душнила настоящая. Сочинения, говорит, у тебя слишком короткие». «Ну как же, отвечаю, вот вступление, вот основная часть, вот вывод, все на месте». «Нет, говорит, не развернуто у тебя ничего». «А чего там разворачивать? Пересказывать, что ли, ту фигню, которую автор написал? Так лучше его я все равно не смогу». Хотел ее даже в сети харасить начать, но передумал. «Еще решит, что я профессиональный хейтер, и директору заложит». Слушавшая его пылкий монолог, Котя не выдержала и рассмеялась. «Ларик, мы с тобой похожи, как близнецы-братья. Я тоже в школе литературу не любила, и тоже из-за сочинений. Только не очень поняла, что такое харасить и хейтер». «Забей. Это мы зумеры так говорим». «А зумеры?» «Это люди нового поколения». «А насчет сочинений ты в точку попала. И какой лузер их придумал? Давай организуем народное движение против сочинений. Ты во главе». «А что? На этом неплохо хайпануть можно. Только сначала надо в вуз поступить, а то потом не возьмут», — развеселился Ларик. Котя хотела продолжить многообещающую тему, но вспомнила, зачем пришла. «Ларик, мне нужно тебе кое-что рассказать. Пойдем ко мне чай пить». Тот с готовностью кивнул. «Пойдем, у меня все равно жрать нечего». Увидев свежую колбасу и пиццу, Ларик блеснул голодным глазом и сразу примостился к столу. Котя налила им по большой кружке чаю. Разговор будет долгим. Съев все подчистую, хозяйке достался только краешек пиццы. И выслушав историю о найденных в Светкиной книге фотографиях, Ларик вдохновился. «Так это же меняет весь расклад. Дает нам неисчерпаемый материал для выхода на настоящих преступников». «Ну и кто, по-твоему, преступник? Светка?» «Однозначно». «А для меня нет». «Understand. Падру подозревать неприятно». «Тогда какие соображения у тебя?» «Никаких соображений у Коти не было». «Ну и нечего изображать из себя святую Катерину», — неожиданно жестко сказал Ларик. «Светка в деле, это очевидно». «Но как она могла узнать о кокошнике?» «Они с Аделаидой Вась-Вась были, чаи гоняли. Может, Бабецл сболтнула случайно?» «Она этот кокошник как зеницу ока берегла. Даже Севу просила ничего не говорить внуку Славику». «Ну и что? Славика она опасалась, а Светки нет. Она вообще считает, что у нас все соседи белые и пушистые, даже маврики». «Аделаида Петровна уверена, что он у своих красть не будет. Она просто сослепу не замечает, как он таскает у нее продукты». «Так, может, кокошник тоже он умыкнул?» «Со Светкой вместе?» «Может. Но ты же говорила, его у Казанского видели?» «Я не уточнила, во сколько это было». Ларик ожесточенно почесал пятерней свои развеселые лохмы и скривился. «Честно говоря, плохо представляю себе Маврикия, тырящего кокошник». «И ты туда же». «Нет, ну в самом деле. Он же расколется сразу и Светку заложит. Вообще может забыть, где что стибрил. Ненадежный партнер». «Не стала бы Светка с ним дело иметь. Это тебе не сосиску отжать. Кокошник тысячи стоит». «Миллионы, Ларик. миллионы. Честно? Не сомневайся. В книге, которую я у Светки нашла, про него такое написано, что можно быть уверенным, этих денег хватит на виллу в Майами. А тебе известно, сколько стоит вилла в Майами? Котя прыснула. Я рассуждала от противного. Ларик засунул в рот кусок сахара и захрустел. Раз лаве немерено, значит, Маврикии тем более не подходит. Тут перец посерьезнее нужен. А Светка случаем с криминалом не связана? «Ты у меня спрашиваешь?» – возмутилась Котя. «Это вы с ней в одной квартире живете?» «Приходил к ней кто-нибудь в этом роде?» Ларик дохрустел сахаром и снова почесал башку. «Бывали мужики. Но на криминал не тянут. Так, тупаки лохушные». «А как поточнее узнать?» «Попробую спросить у Инетта. Наверняка Светка обожала в соцсетях флексить, но это надо чекать». Котя подняла бровь. «Проверять, то есть?» – пояснил Ларик. «Давай прямо сейчас». «Хотя нет, стой. Сначала все версии рассмотрим». Он пожал плечами. «Их не так уж много. Остается Сева и Славик. Меня, надеюсь, ты из списка вычеркнула?» «Ты пока под вопросом». «Да ну». «Ага. С чего?» Котя хитро улыбнулась. «Ты тот самый умный». «Это да, не поспоришь», — самодовольно ухмыльнулся Ларик. «Ну и какие нужны пруфы, что я в ночном дозоре, а не с вампирами?» «Пруфы? Ну, доказательства. Помогать изо всех сил найти вора и вернуть кокошник». «А я что делаю?» — выпучил глаза Ларик. «Ладно, остынь, я пошутила. На тебя сейчас вся надежда. Какие у Светки были отношения с Севой? Когда он с матерью жил, они часто цапались из-за ерунды. Кто свет в туалете не выключил, кто помойку не вынес. А как Сева съехал, по-моему, отношений вообще никаких не стало. Откуда известно? Может, они вне дома виделись?» «Вряд ли. Когда он к матери приходил, Светка просто здоровалась, и голос равнодушный был». «Проверь, есть ли он среди ее подписчиков?» «А Славик?» «Тут вообще темный лес. Он же редко бабку навещал. Мне кажется, они и знакомы толком не были. Впрочем, задачу понял, через пару часов забегай». Ларик вернулся к себе, а Котя вдруг подумала, что отсутствие звонков от Светки в данной ситуации может считаться еще одним доказательством ее причастности к краже кокошника. Но как за все время ни разу не поинтересоваться, как дела у подруги? Телефон выключен или вне зоны? Так не бывает. Любой нормальный человек, даже находясь за 3-9 земель, будет искать возможность связаться с близкими. А тут ни слуху, ни духу. Котя взяла сотовый и проверила входящие звонки. Ни одного. А вдруг со Светкой что-то случилось? И как раз из-за этого несчастного кокошника. Такое 100 раз в кино показывали. Подельники украли очень дорогую вещь, а потом один из них избавился от другого, чтобы не делиться. Со Светкой могло случиться то же самое. Тогда понятно, почему телефон заблокирован. Коте вдруг стало так страшно, что пришлось срочно сесть на кровать. Неужели она права? Но кто же он, этот неизвестный подельник? Как его найти? И надо ли искать? Ведь тогда ей самой грозит опасность. Преступник узнает, что она ищет пропажу, решит, что это ему ни к чему, и... Котя представила ужасную картину собственной гибели и сглотнула вязкую слюну. И зачем она только влезла в это расследование? Может, прекратить, пока не поздно? Но тогда не видать ей паспорта, как своих ушей. Сева ни за что. Сева? А ведь это он потребовал, чтобы она достала кокошник хоть из-под земли. Грозился прихлопнуть, если не найдется. Выходит, быть соучастником преступления Сева не может. Ведь преступнику невыгодно, чтобы она влезла в это дело. Оно как вправду что-нибудь отыщет. Котя вспомнила Севины выпученные глаза и красное, как после бани, лицо. Пудовые кулаки, сжимающиеся от гнева и злости. Не похоже, чтобы он притворялся. Расстроился больше, чем Аделаида Петровна. Возможно, надеялся заполучить кокошник в наследство, а тут такой облом. Надо сказать Ларику, чтобы не тратил время на поиски связи между ним и Светкой, даже если она существует. И вообще... Возможно, Сева способен на кражу, но на жестокое убийство подельницы вряд ли. Соседи все же. Так что Нечего Светку раньше времени хоронить. Конечно же, она жива и здорова. На душе, однако, было неспокойно. Решив, что в школе все равно каникулы, и парень вряд ли занят чем-нибудь полезным, она снова направилась к соседу. Вместе с неунывающим Лариком они что-нибудь придумают. «Проходи давай», — открыв ей, сразу сказал хозяин и за руку потянул в комнату. Котя впервые стояла не на пороге комнаты, а прямо в самом центре, поэтому с интересом огляделась. Большая, но в ней все равно тесно из-за книг, которые стоят на полках от пола до потолка, да еще сложены стопками и навалены кучами, где попало. Интересно, кто тут такой книгачей? Ларик, как дитя интернета, наверняка читает электронные издания. «Ну чё, лампово? Уютно, я хотел сказать». Котя кивнула и с любопытством спросила: «А ты с кем живешь?» «С Игнаткой». «Это твой бро, старшой». Котя удивилась. «А почему я его ни разу не видела? В командировке, что ли?» «Да вроде. Он электронщик. У него своя фирма. Ну, а там сигнализации всякие устанавливают, камеры и прочую лабуду». «Родители есть?» «Как-нибудь», — хмыкнул Ларик. Котя посмотрела удивленно, но спросить не решилась. «Нашим родителям дети никогда не были нужны». «А как же? Мы с Игнаткой жертвы аборта». «Ерунды не говори». «Да точно. Родились, потому что мамаша с абортом затянула. Не успела между гастролями». «Она актриса?» «Ага. И папаша тоже. Знаешь, почему у нас имена такие чудные? Родители и тут в игрушки поиграли. Прикинь, они Изида и Иннокентий Белые, а сыновья Иларион и Игнат. На этом их интерес к нам закончился. Когда они, наконец, развелись, мне было 12. В суде меня спросили, с кем я хочу жить, с мамой или с папой. Я сказал, с братом. Судья офигел». «Игнат тебя намного старше?» «На 11 лет. Он уже из армии вернулся и работал». «И никто не возражал?» «Имеешь в виду родаков? Ты что? Они счастливы были. Наконец избавились от нас обоих». «Не могу поверить в такое». «Наивная ты душа. Нам с Игнаткой вместе кайфово. Плохо только, что из-за меня у него с личной жизнью облом. Тёлки как узнают, что он с приплодом, сразу отваливают. Есть, правда, одна. Все сманивает его к ней переехать, а мне комнату оставить. Но он не соглашается». «Кремень». «Не прикалывайся. Он на самом деле такой. Если взялся из меня человека сделать, не отвяжется». «Упорный». «Рили». «Слушай, я знаешь, что подумал? А если Светке о кокошнике Сева рассказал?» «Ты нашел совместные фотографии?» – оживилась Котя. «Ни одной. Хотя перерыл почти что весь контент». «Не поняла тогда. Если его нет среди ее фотографий...» «Да в том-то и дело. Они нарочно шифруются, чтобы ни у кого не возникло этой версии. Но сама шевельни мозгами. Другой бы на месте Севы сразу в ментовку позвонил. Его же наследство лишили. А он что, стал тебя булить?» «Так он думал, что это я украла». «Не смеши. Дурак он, что ли? Ты в Питере один день и сразу за воровство принялась». «А если он подумал, что меня Светка навела?» «И я бы на его месте подумал. А он про Светку ни полслова не сказал. Даже когда я вякнул, что она предупреждала насчет тебя. Другой бы сразу ухватился, стал расспрашивать, а он типа «мало ли кто кого». «Значит, что?» «Значит, он с ней заодно». «Я абсолютно уверен, что кокошник я все равно не найду». «Рили!» «А ведь он где-то есть. Наверняка уже там, откуда нам его не достать. Сева просто решил не ждать, пока мамаша окочурится. Денежки ему нужны, понимаешь? На Светке, наверное, жениться собрался. Вот они вдвоем все и обстряпали». «Ловко ты объяснил. Ты же говорила, что я тут самый умный». Котя вздохнула. «Если все так, то что мне теперь делать? Собирай манатки и вали в свой Иркутск. А, кстати, можно я к тебе в гости приеду? Давно хотел Байкал повидать». Котя чуть не заплакала. «Да как я уеду? Он паспорт забрал». Ларик почесал затылок. «Кстати, зачем?» «Да, зачем?» «Изобразить, что он на самом деле хочет кокошник найти». «Не знаю, Ларик, что он хотел изобразить, но у меня обратный вылет через неделю». «Значит, за эту неделю мы должны нарыть пруфы, что это он сам все и придумал. Припереть к стенке и заставить вернуть паспорт». «Но и как мы это сделаем?» «Надо поймать его на связи со Светкой». «Ты уже пытался». «Я искал в ее контактах. А если посмотреть в его?» «Так посмотри, Варик. У него наверняка их не миллион. Мужики так много в соцсетях не сидят, если не задроты. Может, ты чего-нибудь сварганишь, а я пока поработаю. А то жрать ужасно хочется». Расстроенная Котя поплелась варганить, думая, что их с Лариком усилия ни к чему не приведут. Но не успела она доварить пельмени, как парень нарисовался у нее за спиной. Вид у него был такой самодовольный, что она сразу догадалась. Явился с добычей. «Нашел?» «Клара, ты сейчас раскроешь клюв от удивления», — объявил Ларик и запихнул в рот кусок хлеба. «Ты знаешь, кто украл кораллы?» «А то!» Он воровато оглянулся и продолжил шепотом. «У Севы на страницах в сумме 3 фотки с позапрошлого Нового года запилено». Я заплакал и с горя залез на страницу к Славику. «Смотри!» Жестом фокусника Ларик вытащил из-за спины планшет и сунул Коте под нос. Прямо перед ней возникла в дугу пьяная Светка, которую обнимали, а может, просто тащили на себе сразу 2 парня. «И который из них Славик?» «Я думаю, он как раз фотографировал». «С чего ты взял?» «У него с этой вечеринки фоток 100 штук, и ни на одной его нет. Значит, сам снимал». «Он фотографом работает?» «Да хрен его знает. Важно, что они со Светкой знакомы. А это меняет весь расклад». «И что теперь?» Ларик заглянул ей через плечо. «Все, пельмени готовы. Снимай, а то разварится. Мы найдем Славика и расколем его под давлением неопровержимых улик». Котя грустно хмыкнула. «Не разделяю твоего энтузиазма. Его знакомство со Светкой еще ни о чем не говорит. Или ты считаешь, что у них преступное трио? Сева, Светка и Славик?» «Об этом я не подумал. Но вполне может быть. У них, кстати, даже имена с одной буквы начинаются». Котя сунула ему в руки плошку с пельменями. «То есть Сева рассказал пьянице сыночку о наследстве, чтобы тот сразу его пропил? 30 или сколько там лет молчал, а тут раскололся. Зачем?» «Сметану из холодильника возьми», — напомнил Ларик и поскакал в комнату. С энтузиазмом уплетая пельмени, он продолжал фонтанировать версиями. «Согласен, возможно, это гон». «Но если Севу убрать из уравнения?» Аделаида сболтнула о кокошнике Светке, а та пристегнула Славика. «Алкаши, они легко управляемые». «Манипулировать ими легко, верно, но они же ненадежные. Ты сам про Маврикия говорил». «Славику да Маврикия, расти и расти». И потом, она могла сыграть на обиде. Как же, обошли его с наследством-то. Даже не сказали, что в их доме хранится такая дорогая вещь. Вот он и решил оставить папашу с носом. На него никто не подумал. Ведь родные уверены, что Славику ничего не известно. А чтобы подозрения не пали на Светку, она уехала. Ларик засунул в рот 3 пельменя сразу, подпихнул кусочком хлеба, чтоб не вывалились, и добавил. Ну а потом Славик без помех умыкнул старую рухлядь. Он поглядел гоголем. «Как тебе моя версия? Потянет?» «Если только с пивом», — съязвила Котя. «Хотя другой у нас все равно нет». «Ну и где нам искать этого Славика? Сюда он точно не нагрянет». «Если снимал вечеринку, можно предположить, что работает в том клубе, где отрывалась Светка». «Может, его просто пригласили?» «Клуб называется «Ночные кошки». На одной из фоток я видел название». «И что? Вряд ли туда пускают посторонних. Я имею в виду бесплатно. Так что фотограф у них, скорее всего, свой. Ну, или приглашенный, но тоже из своих». «Я смотрю, ты разбираешься». «И что такого?» «Тебе 16. Вот что такого». Ларик картинно закрыл рукой лицо. «И что ты изображаешь?» Скептически изогнув бровь, поинтересовалась Котя. «Фейспалм», — ответил Ларик трагическим голосом. «Это моя реакция на твое глупое утверждение. Не будь тошнилой. По виду никто не скажет, что я несовершеннолетний. Ты же не собираешься меня брату закладывать? Покажи хоть, как этот Славик выглядит. Покажу на месте. Ну уж нет. Закладывать тебя я не собираюсь, но и совращать тоже. Судя по названию, это стрип-клуб. Да я уже 100 раз. Хоть 1000, но без меня. Я пойду одна. Смеешься? Ты себя в зеркало видела? Котя оскорбилась. Что ты хочешь этим сказать, мальчик? Только то, что ты не похожа на завсегдатаев стрип-клубов. Ничуть не смущаясь при виде ее заиндевевшей от обиды физиономии, заявил Ларик. Котя усмехнулась. «Вместе мы будем смотреться еще прикольнее. Парочка плюшевых грызунов, сбежавших из Диснейленда. Не понял насчет грызунов, но все равно от меня там больше пользы». «Возможно, но вопрос закрыт. И найди мне его фото». Ларик открыл было рот, чтобы поспорить, но Котя сделала такое лицо, что он передумал. Довольная, что последнее слово осталось за ней, Котя гордо удалилась в свою комнату, но, оставшись одна и представив себя в интерьере стрип-клуба, внезапно струхнула. Ларик прав. Она даже не представляет, что нужно делать в подобных заведениях. Сразу обратить на себя внимание и вызовет подозрение. Котя подошла к зеркалу и подбоченилась, попытавшись изобразить постоянную посетительницу злачных мест. Вышло так глупо, что она прыснула от смеха. Особенно неуместно смотрелось платье в клеточку с отложным воротничком. Хотя нет, хвостик на голове выглядел и еще хуже. И какой выход? Она подумала и решительно направилась к Светкиному шкафу. Через 10 минут Ларик скинул ей фото Славика. В компании нескольких парней тот стоял у входа на стадион с бутылкой пива в руках. Котя внимательно рассмотрела низкорослого тщедушного мужичонку и решила, что тот не так прост, как кажется. Ну, во-первых, он намного ниже всех своих друзей, не больше 1,60 м, а потому наверняка комплексует. Его друзья улыбаются, а он смотрит из-под лобья и напряженно. Наверное, ему частенько приходится отвоевывать место под солнцем. Во-вторых, кроме агрессивности, присутствует опухшая от пьянства физиономия и тоскливые залысины. Короче, Славику не повезло в этой жизни. А такие типы могут быть опасны. Что ж, надо принять это к сведению. Услышав, как хлопнула соседняя дверь, Ларик выглянул в коридор и увидел, как, виляя бедрами, на каждом шагу одергивая короткую блестящую юбку и изо всех сил стараясь удержаться на высоченных каблуках, Котя продефилировала к двери. Ларик шмыгнул носом и почесал в затылке. Кажется, он недооценил эту Котю. Определенно у нее есть потенциал.